Май. В ряде населенных пунктов неподалеку от столицы продолжаются протесты так называемых экоактивистов. По сути, это простые люди, выступающие против бессистемного складирования отходов в непосредственной близости от их домов. После того, как из-за повышенной токсичности пришлось закрыть сразу несколько мусорных полигонов, принимавших отходы ранее, власти начали искать новые места хранения. Против нас в тот день бросили гвардию. Сначала знакомые уже нам полицейские стали хватать женщин и оттаскивать с дороги. И сразу же появились гвардейцы цепью, они полуокружили меня, моих товарищей и начали выдавливать с трассы. У них было тяжелое снаряжение, их было больше. Но мы все равно вцепились в дорогу. Из-за поворота показалась колонна мусоровозов, они с креном прорывались по обочине. Рассказал нам Михаил Сурпов, активный участник недавних событий. Иван бросил взгляд на часы и поспешно закрыл текст, который ему прислал коллега по редакции для ознакомления. Двинов и ранее слышал о деятельности экоактивистов и даже экоэкстремистов, но они были активны преимущественно за рубежом. Несколько лет назад, правда, какие-то зеленые радикалы устроили спланированную медиа-атаку на морские станции по добыче газа, принадлежащие Федерации. Кончилось все международным скандалом и освобождением провокаторов. И вот теперь сограждане Ивана тоже полезли в экоактивизм. «Свалки рядом с домом, конечно же, неприятны», – думал журналист. «Но драться ради них с гвардейцами? Да и задействовать войска против людей, выступающих лишь против загрязнения своей земли – так себе идея. Мусор можно перерабатывать, пусть и за большие деньги, зато загрязнение снизится». За всеми этими мыслями Двинов и не заметил, что опоздал со сборами на митинг, куда приглашали Птицына. Журналист знал, что буквально вчера состоялся суд, в ходе которого работники мэрии пытались оспорить законность проведения мероприятия. Видимо, помогали Птицыну сдержать слово, сделав для отмены акции протеста все, что можно. Но по оппозиционным информационным каналам все равно призывали людей выходить на главную площадь. За окном было пасмурно, накрапывал дождь. Иван надел красную байковую клетчатую рубаху с капюшоном, поверх нее косуху, неизменные гриндерс. Подвернул джинсы, чтобы не замочить штанины в лужах кривых тротуаров. И поспешно вышел на улицу. Еще раз посмотрев на часы, он едва ли не побежал к остановке автобуса. Времени до начала акции оставалось катастрофически мало. Но тут неподалеку взвизгнули тормоза, и путь ему преградил выбежавший из машины человек в оранжевой куртке. Это был никто иной, как его знакомый и по совместительству один из лидеров городской оппозиции Дима Высикин. «Ты на митинг собрался?» – спросил он, протянув руку. «Так поехали со мной, то не успеешь уже!» «Как ты вообще в старом порту оказался?» – спросил Двинов, когда такси рвануло с места. «Я в Северном живу», – просто ответил диссидент, назвав район, который располагался подальше от порта. Машина проехала рядом с гигантским ангаром строящегося торгового центра. «Порт, мол, ведь собирается в конце лета открыть. Неужели найдут арендаторов на такие площади?» «Лента займет первый этаж», – непринужденно ответил Двинов, вспомнив, что ему на почту пришло рекламное предложение от этого ритейлера. А вот кинотеатра не будет. «Вообще никакого?» Удивился Высикин, как и многие до него. «Раньше, помню, на весь город был один приличный кинотеатр, зато с мороженым и оркестром». Бесцеремонно вмешался в разговор таксист. «А сейчас почти в каждом районе разное кино крутит. Бывало, отстоишь очередь на какой-нибудь боевик вроде «Пираты 20 века», а через неделю его же идешь пересмотреть. И встретишь знакомого, тот уже в третий раз пришел. Мужчины продолжали общаться на отвлеченные темы, но уже минут через 10 автомобиль остановился у главпочтамта. Оттуда было рукой подать до площади. Дождавшись, когда Высикин расплатится, Иван вылез из машины и проделал путь до пешеходного перехода к самой площади. «Нарушаем? Курим в общественном месте?» Ехидно обратился Дима к Помидорову, который делал первую затяжку, стоя у входа на площадь. «Дай прикурить. Тебя заберут еще раньше, чем ты плакат развернешь». «Меня и с плакатом не заберут», – серьезно возразил Помидоров. «Потому что я встану в одиночный пикет. Так не имеют права забирать». Согласно последним данным, распространяемым злопыхателями, штаб потряс раскол. Волонтеры сместили Помидорова и выбрали себе новым координатором Галькова. Сам же Помидоров постепенно терял интерес к публичной политике, ограничиваясь пассивной поддержкой перемен. Возможно, другие стороны его личности взяли верх над гражданским долгом. Иван обратил внимание, что на спине плаща оппозиционера мышиного цвета написаны буквы «Н», «А», «В», «А», «Л», «Н», «Ы» и краткое. Тем же шрифтом, который вовсю маячил на площади. Вот только остальные буквы на людях складывались в понятное слово «П», «О», «Л», «И», «Ц», «И», «Я». Троица подходила к памятнику в самом центре города. Вокруг него, как и в прошлый раз, собралось уже около 200 человек. Высекин украдкой посмотрел на часы и сделал знак Галькову, который стоял в толпе, сжимая в руках небольшой мегафон. Тот сразу же вскинулся, взбежал на возвышение постамента и обратился к собравшимся. «Участники митинга, попрошу подойти поближе. Мы начинаем!» Люди быстро сомкнули ряды, образовали небольшую, но сплоченную толпу. От одной из групп полицейских, стоявших по периметру, отделился высокий майор с сидеющей бородой. Тот самый, которого Двинов видел еще на январской предвыборной акции. Офицер решительно протиснулся через ряды людей и оказался точно напротив Галькова, который опустил мегафон. «Саша, говори, не слушай его!» – выкрикнул кто-то из-за спины силовика. «Здравствуйте! Я заместитель начальника отдела охраны общественного порядка городской полиции Алексей Горелков». Представился полицейский так тихо, что Двинову пришлось подойти почти вплотную к оппонентам и максимально вытянуть руку с диктофоном в их направлении. «Вы даете сигнал к проведению несанкционированного мероприятия. Ваши действия незаконны. Вы нарушаете порядок проведения публичного мероприятия. Согласно федеральному закону, организатор такого мероприятия должен уведомить о его проведении в установленный законом срок. Но вы этого не сделали. Вас вчера в администрацию города приглашали, чтобы вы оформили необходимые документы. Но вы этого не сделали. Вы это проигнорировали. Вы даже не позвонили. Между тем, вы находитесь под подпиской о невыезде по делу экстремистской направленности». «Нет-нет!» Отложил мегафон Гальков и схватился за свой портфель. «Нами подано уведомление о проведении на главной площади города публичного мероприятия. И в документе сказано, уведомление о том, что проводить мероприятие на указанном мной месте невозможно, получено не было. Для защиты своих прав я обратился в суд. По его итогам я считаю, что мероприятие согласовано, и проводить его я имею полное право именно на этом месте». «Но вы никак не уведомили мэрию города о своем намерении. Вы даже не позвонили туда», — продолжал тихим голосом майор, несмотря на смешки за его спиной. «А ведь вы могли это сделать сразу же, тогда, когда вам предлагали альтернативные площадки для проведения мероприятия». Дальше началась перепалка с использованием самой злостной бюрократической лексики. Горелков и Гальков под прицелами видеокамер смартфонов подтянувшихся журналистов и просто зевак приводили едва ли не им одним понятные аргументы за и против проведения митинга на главной площади города. «Уведомление мы подавали еще 19 апреля». Благодаря постаменту щуплый Гальков смотрел на высокого Горелкова сверху вниз. «Альтернативные площадки нам предложили только вчера вечером, 4 мая. Так пусть эта ситуация станет уроком для властей города. Мы не успели уведомить всех участников о переносе». «И тем не менее, я должен уведомить вас о недопустимости проведения данного мероприятия хотя бы по отношению к администрации города», — заявил полицейский и, не дожидаясь ответа, начал пробираться через толпу обратно к коллегам. «Ладно, ребят, давайте продолжим тогда», — вновь поднес к рту звукоусилитель Гальков. В ответ собравшись захлопали и начали улюлюкать. «Скажите, пожалуйста, вам нравится жить в нашем городе? Нравится ходить по разбитым тротуарам у покосившихся бараков? Нравится или нет?» «Нет!» — охотно откликнулась разгоряченная победой в недавнем конфликте толпа. Вы готовы с этим мириться? Гальков немного картавил, но воодушевленные люди этого не замечали. И снова нестройно заорали «нет». Я живу тут уже 4-й год и не вижу каких-либо положительных изменений. Возьмем общественный транспорт. Вот сейчас вместо старых автобусов появились новые. Но инвалиды-колясочники до сих пор не могут в них попасть. Или расселение деревянного жилфонда. Что изменилось? У нас сотни домов в аварийном состоянии. Бодро откликнулись из толпы. Абсолютно верно. И я думаю, что ситуация с каждым годом только ухудшается. А сегодня мы пришли, чтобы показать этой власти, что есть мы. Те, кто не согласен с положением дел в городе, Северном крае и Федерации в целом. Давайте коротко определим направление нашего мероприятия. Сегодня мы всем дадим возможность выступить. Определение направлений быстро вылились в скандирование слогана «Гаранта в отставку». Люди будто бы выдыхали эти два слова вслед за вдохом, призывом Галькова. «Он не способен защищать интересы своего народа», – весомо заявил оппозиционер, когда понял, что толпа уже достаточно разогрелась. «Причиной всех бед является коррупция, и мы должны выявлять коррупцию во всех ее проявлениях. Я прошу помощи каждого из вас. Сейчас у нас нет помещения штаба, но в ближайшее время мы обязательно откроемся. И наш штаб уже сейчас занимается расследованием в отношении местных чиновников». Но тут неожиданно речь оратора прервалась. Точнее, он продолжал громко говорить, но больше не получал усиления. Мегафон почему-то отключился. «Саша, нам не слышно!» — крикнул уже знакомый голос. В ответ Гальков начал отчаянно вертеть в руках агрегат, трясти и стучать по нему на разные лады. Позже звук вернулся, но проблемы с ним периодически нарушали речь почти всех выступавших в тот день оппозиционеров. Но пока организатор все говорил и говорил о том, как лучше бороться с несправедливой, по его мнению, властью. Между тем, Иван нашел глазами в толпе своего арендодателя, и они тепло поздоровались. «Давно подошел?» – поинтересовался журналист. «С полчаса назад. Да тут вначале просто была перепалка. Полицейский говорил, что нельзя проводить мероприятие». «Как это нельзя? У нас есть конституция». Знакомец Двинова достал из кармана истертой кожаной куртки тоненькую брошюру в голубой обложке. «Она обещает нам свободу мирных собраний без оружия, а соблюдение конституции обеспечивает ее гарант». Иван лишь скептически улыбнулся, хотя законы Федерации полностью подтверждали слова его товарища. Двинов еще кое-что вспомнил. «Тимофей последнее время шумит много, будто бы с ним не в порядке что-то». «Не в порядке? Он часто сначала шабашит, а потом принимает какую-то гадость. А дальше бузит по-всякому. Так было и когда я там жил. И ты вроде в свое время тоже жаловался на это». «Последнее время он то орет, то что-то ломает, то целые толпы в подъезде сидят. Ну да ладно». Между тем, ораторы на возвышении у постамента сменяли друг друга и бросали в толпу все больше разных призывов. В какой-то момент мегафон передали девушке с черными вьющимися волосами, которая призналась, что в городе проездом и вообще эмиссар штаба оппозиции из другого региона. «Есть ли у вас будущее в этой стране и конкурентоспособность в мире с образованием, лучший университет которого во 2-й сотне мирового рейтинга?» Сразу же начала давить на больное место молодой аудитории профессиональный оратор. «Вы что, довольны будущим, которое ждет вас в этой стране?» Толпа, в которой уже раз, откликнулась «нет», а девушка продолжила. «Меня пугает, что лучшие люди покидают ваш город и Северный край, уезжают в богатые столицы, а оттуда уже самые талантливые бегут за рубеж. И это катастрофа. Вы понимаете меня? А знаете почему? Потому что нет у вас здесь будущего, вы понимаете меня? Есть у вас здесь будущее?» «Нет!» Единым порывом выдохнули 2 сотни людей. «Будете ли вы с этим мириться?» «Нет!» Еще сплоченнее откликнулась толпа. «Гарант нам царь! Гарант нам не царь!» Окончательно завела собравшихся девица. И под ее руководством люди скандировали уже «Гарант нам не царь». Вот это уже профессионал работает. В полголоса поделился с другом Двинов, косясь на девицу. Она же приезжая и сразу об этом сказала. Может говорить смелее, чем местные, а потом уедет и все. Каждый из нас сейчас мечтает уехать за границу. Надрывалась девушка. Но вы хотите уехать за границу? Нет! Это наша страна. Наша страна, вы поняли? И мы ее любим, и поэтому мы будем бороться. Сегодня вы лучшие люди этого города. Я не побоюсь этого сказать, это действительно, ребята, так. Сюда сегодня пришли те, кто хотят будущего своей стране. Мы будем свободны. Мы все будем свободны. Мы будем свободны. Мы будем свободны. Принялись скандировать собравшиеся. Неожиданно со спины говорившей на возвышении постамента показался Вселенский Посад. Он вновь был в белом костюме и с бутафорскими крыльями за спиной. С этими аксессуарами резко контрастировали черные кожаные перчатки. В руках Фрик сжимал плакат «Защити свое». На случайно зашедшего пациента психбольницы он не был окончательно похож только благодаря своему мастифу, державшемуся рядом. Посад безмолвно оглядывал толпу и будто бы тоже хотел к микрофону, но слова ему не дали. «И еще я немного хочу поговорить про вашего губернатора Птицына», — воодушевленно продолжала тем временем оратор. «Он сказал, вы что тут, революцию хотите устроить? И что это, я буду вас бояться? Это он пока так говорит, потому что не хочет видеть, куда мы катимся. Но придет время, и нас будет больше, вам понятно? Птицына в отставку!» «Птицына в отставку!» — злобно подхватили люди на площади. Моросивший дождь палил сильнее, но никто не ушел, предпочтя мокнуть и мерзнуть на ветру. Однако народа все равно было слишком мало, и крик отчетливо не долетал даже до краев площади. «Мы будем терпеть то, что происходит в стране сейчас?» «Нет!» — снова заголосили все, а оратор удовлетворенно кивнула своей эффектности и закончила речь. «Да, мы не будем это терпеть!» Под аплодисменты девушка отдала мегафон Галькову. Еще через несколько ораторов тот предложил собравшимся немного согреться и начал водить колонну сторонников вокруг постамента. Гальков держал левой рукой национальный флаг, а правой – мегафон. И постоянно кричал. «Гарант нам не царь. Мы будем свободны. Птицына в отставку!» Пара сотен человек воодушевленно повторяла все эти речевки. «Я считаю, митинг прошел не очень хорошо, и в этом виню Галькова», — возмущенно говорила тем временем приезжая ораторша, обступившим ее журналистам. «Я не видела никакой информации о митинге. Репостов было очень мало. Я считаю, организация с его стороны подкачала. Мне не понравилась проблема со звуком. Особо не было организации, кто когда выступает. Но основная претензия по звуку. Ладно, батарейки у мегафона сели. Но ведь можно было взять запасные, это же логично». Иван презрительно хмыкнул. Его обширный опыт давно показал, что разногласия на таких мероприятиях были обычным делом. Особенно в столицах, где самые разные люди боролись за влияние над одной и той же массой. Помидоров стоял отдельно от всех с плакатом «Тут типа демократия, а на самом деле царство. Я люблю свою страну, но ненавижу государство». К нему подошла готически накрашенная женщина из элиты местного журналистского корпуса, обвешанная устройствами для стриминга. Оппозиционер начал ей живо рассказывать, что его стояние – это сугубо индивидуальная акция протеста, уже не имеющая прямого отношения к штабу. Тем временем действо подошло к концу. В сопровождении товарища Иван поспешил покинуть площадь, раздумывая, можно ли из этого сделать стоящий сюжет, или придется искать другую тему. Днем бар оказался совсем не таков, как ночью. Потоки света просачивались между цветочными горшками и растениями в них, а еще свисающими на длинных шнурах светильниками, жалюзи. Деревянная обшивка, дизайнерская плитка, огромные цветные трубы под потолком при естественном освещении создавали удивительную атмосферу уюта и, вместе с тем, разнообразие в сравнительно небольшом помещении. Двинов впервые зашел в 17 днем специально, чтобы посмотреть, как Тася работает. Он уже знал, что девушка на должности арт-директора выполняет уйму обязанностей. В том числе постоянно ведет инстаграм заведения, выкладывая порой по 3 новые фотографии в день с завлекающими подписями. Похмельный джин со вкусом свежих огурцов. Теперь ты видел больше. Выпить шот – это как подняться на еще одну ступень неизведанных глубин разума. Желаем каждому страстно-пурпурной субботы и приглашаем всех на космические танцы под хаос. Из инстаграм же Иван выяснил, что вскоре должна была состояться вечеринка Future Now. Заманчивое описание говорило что-то об уличных самураях и эстетике киберпанка. Все это прекрасно укладывалось в происходящее с городом за последние годы. И обещало быть интересным. Среди диджеев выделялся зловещим псевдонимом диджей Мингеле. Как только Иван переступил порог заведения, он сразу же столкнулся с Тасей. На девушке была та самая свободная зеленая рубашка, в которой журналист увидел ее в первый раз. На знакомого она даже не посмотрела, потому что деловито тащила куда-то связку пивных банок в заводской упаковке. На груди у валежник снова висел большой фотоаппарат. Журналист расположился за одним из столиков с высокой посадкой и взял рекламный буклет с новыми позициями в меню заведения, озаглавленными «Новации от гастропанка Нечаева». Предстояло выбрать между пьядиной с курицей и соусом карри, фиш-энд-чипс с кунжутом или тарт-татеном с яблоком и горячей карамелью. Заказав пьядину и пару бокалов темного, Иван начал украдкой наблюдать за происходящим. Валежник тем временем водрузила банки на стол, а дальше взгромоздила фотоаппарат. «Это самый оригинальный штатив из всех, что я видел», — подумал Двинов. «Она умеет выкручиваться». «Так, давайте вы встанете туда, а я наведу на вас отсюда», — долетали слова. Впрочем, девушка не столько говорила, сколько бурно жестикулировала, показывая барменам, как надо выпрыгивать из-за стойки. Это был воистину творческий процесс. Ивану очень понравилось наблюдать за ним, а еще больше захотелось принять в нем участие. «О, привет!» – заметила его наконец Тася, проходя мимо. «Что-то я раньше тебя тут не видела. Странно это». Двинов тоже что-то ответил и продолжил украдкой следить за ней. Заметно было, что валежник много внимания уделяет настройке своей техники, подбирая под разные условия те или иные параметры. Больше Иван увидеть уже вряд ли бы смог, тем более, наконец, принесли еду и выпивку. Пьядиной оказались несколько тонких лепешек, наполненных ароматным содержимым. Не только куриным мясом под сладким соусом, но и свежими шинкованными овощами. Постепенно журналист съел все лепешки, запивая их большими глотками пива. Скоро на столе появился и счет, засунутый в алюминиевую кружку прошлой эпохи, покрашенную так, будто она действительно была историческим артефактом. А затем гость степенно отправился во свояси гулять по солнечным улицам города. Но не минуло и полквартала, как его внезапно окликнул зычный и до боли знакомый голос. «Вань, здравствуй!» К Двинову спешил Жорж, высокий, щеголевато одетый мужчина восточной внешности. Они познакомились давным-давно, еще в годы невинной юности, когда учились вместе в иностранной элитарной школе одаренных детей. С тех пор жизнь не раз сталкивала этих разносторонних людей в самых необыкновенных ситуациях. «Привет, привет!» С искренней радостью встретил друга Иван. «Какими судьбами? Ты приехал погостить на родину?» Дело в том, что Жорж некоторое время назад счастливо женился и уехал за рубеж. «Нет, я переехал сюда!» Скорбно покачал головой Жорж. «Мы развелись с женой недавно, все имущество пришлось отписать ей. Я пока поселился на левом берегу в квартире родственников, и сейчас ищу работу». «Слушай, тебе, наверное, надо развеяться». Сразу же нашелся Двинов. «Мы же с тобой и раньше тусили вместе, можно повторить». Еще немного поболтав и Поболтавшись по городу, старинные приятели распрощались. Иван позвал Жоржа на Future Now, решив, что если тот пойдет, это будет железной гарантией и его появление там. «Ты не мог бы отвезти мои новые работы в выставочный зал?» — спросила у Двинова Снежанна, показывая на несколько больших картин в массивных рамах. «Просто сама я с этими бесконечными заданиями не успеваю, а прямо ко дню выставки их привозить как-то неудобно». «Это ты про выставку эротического искусства?» Благодаря полной погруженности в работу, Иван теперь досконально знал, что, где и когда происходит в городе. К сожалению, все это не шибко помогало ему выйти из творческого кризиса. А если точнее, постоянные путешествия по кабакам вместе с Джонни Ти стали занимать значительно большее место в жизни, чем реальный рабочий процесс. Что касается выставки, то ее для всех желающих устраивал Кранов. Считающий себя и считающийся людьми, едва ли не лучшим художником города. Маэстро время от времени радовал богему такого рода событиями. Центральную часть экспозиции брал на себя, естественно, главный организатор и куратор, то есть Кранов. Он же привлекал различных спонсоров, вроде своего доброго друга, поставлявшего алкоголь для выставочного фуршета. Соответственно, другие художники волей-неволей оказывались как бы в тени гения. Но мирились с этим далеко не все. Так что порой выставки на обширные темы были наполнены почему-то картинами Кранова, нескольких его родственников и буквально парой-тройки творцов со своими резонами. Но это был не тот случай. Дело в том, что днем открытия выставки выбрали Всемирную ночь музеев. Причем в то время как музеи города зачем-то брали деньги за вход на мероприятие, в зал обещали пустить всех без разговоров. А эротическое искусство создало некий ажиотаж, и речь сразу же шла об участии более десятка художников. Когда согласившийся помочь Двинов, навьюченный картинами, зашел в выставочный зал, вдоль его стен уже были без всякой системы свалены работы. Журналист подошел к гардеробу, у которого стояла пышнотелая одинокая женщина, в которой он опознал директора учреждения. «Здравствуйте, здесь выставка?» — в меру сил потряс картинами Иван. «Сами видите, немногие сейчас работают в этой технике», — сделала неопределенный жест директор. «Честно говоря, я на это и рассчитывала, что вряд ли кто-то возьмется всерьез». «А кто же тогда будет выставляться?» — прозвучали фамилии Кранова и его брата, других родственников и приближенных, а в конце вывод: «Мы еще у наших художников поспрашиваем, у кого мастерские есть, профессиональных». «То есть на эту выставку допускаются только профессионалы?» «Нет, есть и самодеятельные художники. Если они хотят участвовать, то и пожалуйста. Но почти никто не откликнулся. Приходите лучше на открытие, посмотрите, что мы в итоге отберем и кто заявится». «На самом деле, я тут как раз по делу экспозиции». И Двинов повернул картины так, чтобы они были виднее, после чего назвал художницу и оставил работы там, куда ему указали. Между делом журналист узнал, что сам Кранов, хотя и является куратором выставки, отбирать работы лично не будет. Как истинный творческий интеллигент, он уехал путешествовать в дальние страны. Тепло распрощавшись с новой знакомой, Иван двинулся к центру города. День клонился к вечеру. Журналист решил прогуляться до слот 17 и пропустить там стаканчик-другой. От выставочного зала он начал спускаться к реке по тенистой улице, застроенной типовыми пятиэтажками. Как и в старом порту, тут хватало обветшавших зданий, самым старым из которых, впрочем, не было и века. Просто когда-то это была неблагополучная окраина города времен индустриализации. Тот самый Шанхай. Миновав его, Двинов вышел на крутой берег реки и пошел в сторону центра. Набережная города была, пожалуй, одним из главных его достопримечательностей. Много километров тянулась асфальтобетонная дорога у воды, а на противоположной стороне рос лес. За большей частью набережной никто толком не следил, так что бетонные плиты были уже изрядно потёрты, а кое-где по ним даже пошли трещины. Хотя имелся внушительный песчаный пляж, в жаркие дни он не всегда полнился отдыхающими. Надзорные органы десятилетиями запрещали людям купаться из-за фатального загрязнения воды. Так что за пляжем тоже никто особенно не следил, пусть иногда там и проводились разные забавы. Между тем, журналист настиг самого центра города. Неподалеку от парадного причала было пришвартовано несколько дебаркадеров. Самое удручающее впечатление производило низкосидящее сооружение грязно-зеленого цвета. Выглядевшее так, будто его через пару часов должны утащить в сторону верфей на разборку. Двинов даже не разглядел вывеску, но вспомнил, что видел подобный дебаркадер затопленным и разграбленным неподалеку от слот-17. И этот, казалось, был уже близок к полному краху. Затем набережная, наконец, стала поухоженнее, но тут же оборвалась. От музея флота до городского собора никакой зоны благоустройства не существовало. Просто дикий, захламленный берег в развалинах на суше и кучах металлолома в воде. Вообще-то, представители строительного холдинга, который стоял за созданием нового квартала, обещали сделать недостающий участок набережной вдоль своих зданий. Но дело было еще когда они получали под него землю. Теперь же о таком масштабном проекте все забыли. Журналист вздохнул и свернул на параллельную реке улицу, где частично стоял паркинг Плаза. Иван вскоре подошел к слот-17. Уже смеркалось. Он открыл дверь заведения и поднялся наверх. У лестницы, покачиваясь под музыку, стояла Тася в блестящей юбке немногим ниже колена. В правой руке девушка держала пластиковый стакан, который осушила размашистым движением при приближении журналиста. «Паша, этот сидр просто сказка!» Залилась валежник громким смехом и тут увидела нового посетителя. «Привет, ты с Open Space?» «А они сейчас играют?» «Они отыграли в шпиль минут 15 назад». «Значит, ты была?» «Так, постояла минут 5 в дверях». По лицу девушки пробежала тень. «И как они?» Двинову было искренне интересно. Ведь раньше в шпиле Open Space не выступали. Это был удел избранных. «Это же Open Space!» Многозначительно, но при этом как-то вымученно, растянула улыбку валежник. «Слушай». Ивану пришла в голову интересная мысль. «А ты не собираешься на эротическую экспозицию в выставочный зал?» «Нет. Ты знаешь, я лучше в это время схожу, посмотрю пробные спектакли в колледже культуры», — ответила девушка. Надо сказать, при этом она не стояла на месте, а активно пританцовывала и даже меняла местоположение в пределах метра. Журналист находился под сильным влиянием ее ауры. И хотя хотел поддержать разговор одновременно с визуальным контактом, но не знал, в какую сторону валежник отскочит в следующий момент. «А-а-а!» Вдруг изменилось лицо Таси, заглянувшей куда-то за спину Ивана. «Вот они, фанатки АКМ, которые с ним после концерта сидели! Сучки!» Девушка при этом слегка согнула в коленях и раздвинула ноги, выполняя какие-то совсем уж дикие движения в сторону видимых только ей людей. Казалось, что она хочет сделать с ними что-то грязное. Пикантность ситуации была в том, что все это зрелище по достоинству оценил только стоявший в тот момент напротив валежник Двинов. «Мы еще посмотрим, посмотрим», – зловеще пробормотала Тася. Встряхнулась и снова растянула лицо в широкой улыбке. Изогнула шею и заглянула в глаза Двинова с какого-то совершенно безумного ракурса. Скоро ведь Future Now. Ты придешь? Можно в костюме. В каком еще костюме? Например, в костюме самурая. Залилась смехом Валежник и облокотилась на Ивана, по-хозяйски сжав ухоженными пальчиками его предплечье. Читал же текст описания, да? Но тут неожиданно один из официантов позвал Тасю куда-то вглубь бара. Девушка одарила журналиста еще одним сумасшедшим взглядом, затем стремительно исчезла из его поля зрения. А через мгновение в бар вошел АКМ со всем своим бесхитростным музыкальным скарбом. Клавишами без чехла и рюкзаком с ноутбуком. Иван поздоровался с ним и поспешил удалиться. День выставки наступил как-то очень быстро. К назначенному часу в завешенном картинами пространстве собралось больше 100 человек. Случайных людей там практически не было. Зато имелся обширный ассортимент представителей богемы разных возрастов. Люди приветственно ручкались, обнимались и целовались. Для некоторых это был удобный повод увидеться после значительного перерыва. Картины в зале висели самые разные. Естественно, львиную долю составляли работы Кранова, вывесившего не только изображения голых женщин, написанные им за десятилетия в разных техниках, но и образы, полные абстракции. Можно было увидеть рисованные сношающиеся гвозди из странных многоглазых существ, у которых половые признаки так просто не определялись. Из 4 подзалов 3 были заняты крановскими работами, и только последний отдали всем остальным. С другой стороны, именно там разливали выпивку. У столов толпились десятки людей, и все они созерцали ближайшие рисунки. Но сначала, конечно же, стояли в очереди на разлив. «По цвету похоже на какую-то портвягу», — внушительно провозгласил Двинов, бегло оценив как содержимое наполненных стаканов, так и окружение, к представителям которого обращался. «Чует мое сердце, это и есть портвяга. Нет, я так лет 16 развлекался». Иван отказался от выпивки, после чего быстро отыскал пару работ Снежанны, которые несколько дней назад приносил. Это были грубовато нарисованные полуобнаженные части женских тел. Тем не менее, рядом с чьими-то чужими схематозными рисунками, детище из недр до боли знакомой журналисту квартиры выделялись яркостью и смотрелись симпатично. А рядом висят работы дочки Кранова Алины, сказала подошедшая к Двинову с подругой Снежанна. «Я считаю, это примитив. Ей нужно больше стараться. А вот и она сама, кстати». Иван украдкой посмотрел в указанную сторону и увидел уже знакомую высокую черноволосую девушку с восточными чертами лица, одетую в длинное темное платье. Она стояла с молодчиком, которого Иван заприметил в марте. «Это Терманов, ее муж», проследила за взглядом товарища Снежанна. «Они не так давно поженились. Ему устроиться по жизни помогли, через знакомых. Мне он напоминает какого-то мелкого лавочника, либо приказчика», поделился жизненным наблюдением Иван. «Я не думаю, что ему открыты все тайны искусства. Почему бы ей было не связать свою жизнь с кем-то более авантюрным? Каким-нибудь искусствоведом или...» «Поздравляю с открытием эротической выставки в рамках городской ночи музеев», оборвал фразу Двинова голос директора зала. «Детей я здесь среди вас в этот раз не вижу, и это радует. В прошлом году мы провели бесконечно успешную ночь музеев и решили повторить ее сейчас. Совершенно новой экспозицией. Я вижу, что у многих в руках замечательные программки. Там указан порядок выступлений. Но времени их нет. Тут не музей, а выставочный зал, поэтому у нас свои какие-то моменты. Спонтанные, неожиданные. По мере того, как наши артисты, звезды, селебрити и суперстар будут готовы, они будут выступать. Но сначала давайте дадим слово куратору выставки Денису Кранову. Смотрите, как он подготовился. Согорелый приехал с отпуска. Нарядный. Даже подкрасил волосы. «Дорогие друзья», — решительно начал Кранов, перехватив микрофон. «Я очень рад видеть здесь те же лица, что и год назад. А началось все с того, что на каком-то этапе нас сильно разозлили городские музеи. Они всегда берут деньги за вход во Всемирную ночь. И вот, год назад мы сделали бесплатную акцию, и ее поддержали замечательные музыканты. Вот стоит Святослав Мединов. Он тогда пел и сегодня выступит. Мои друзья-бизнесмены, которые предоставили алкоголь. Да, в эту ночь он снова будет бесплатным». Мединов оказался здоровым белобрысым очкастым парнем в белой рубахе, только подчеркивающей его полноту, и безразмерной серой жилетке. Белое лицо певца разливалось мещанским благополучием и самодовольством. «Мы живые люди, мы с вами прекрасно знаем», — продолжал тем временем Кранов, «что в этой жизни, кроме любви и секса, только искусство столь же прекрасно. Зачем обманывать друг друга? И поэтому мы сделали эту выставку. К сожалению, не все из городского союза художников предоставили свои работы. Это, по сути, выставка нескольких мастеров, в первую очередь нас с братом. Ведь мы наиболее активные творческие работники». Ивану быстро надоели эти полные плохо скрытого самолюбования речи, и он от скуки начал рассматривать людей, окружающих Кранова. Это были сплошь эффектные, знавшие себе цену индивидуумы, уже ушедшие на покой в свои личные глубины. Они прочно утвердились в некой плоскости и могли дальше особенно ни о чем не переживать. В какой-то момент глаза наткнулись на встречный надменный взгляд. Его послала молодая еще девушка. Она стояла очень близко к местному звукорежиссеру, блондинистому обладателю невнятного лица. Худая ухоженная фемина со стрижкой каре была немногим выше среднего роста. После недолгого визуального контакта с Двиновым, незнакомка пожала плечами и откусила кусок шоколадного пирожного в виде фаллоса. Дело в том, что помимо выпивки, в этот раз подавали различные печеные штуки. Правда, уже за отдельную плату. Как нетрудно догадаться, многие угощения кулинары сделали с сексуальным подтекстом. «Приходите на мою гаражную распродажу», — подошла Кранова дочь к замеченной журналистом парочке. «Я тут переезжаю и решила, что все вещи перевозить будет слишком долго. Так что прошу ко мне на домашний лимонад в большую примерочную». Последовал какой-то ответ, но Иван отошел подальше, чтобы не подслушивать. Он еще немного побродил по выставке, рассматривая работы. Сфотографировался со Снежаной на фоне ее картин, поговорил еще с несколькими деятелями искусства и отправился во свояси. «Здравствуй. Давно ждешь?» Иван со спины подошел к Жоржу, облокотившемуся о перила ограждения на одном из верхних этажей паркинг-плаза. Перед Future Now они договорились встретиться у шпиля, где как раз отыграл концерт Джонни Ти. «Мне первые песни вообще не понравились», — ныла жена Джонни в ответ на все новые его претензии. Андрюха заложал. Непонятно, что вообще он устраивает со своей драм-машиной. «Не говори, не говори, не говори», — трижды расстроенно повторил Ти. На вкус Ивана все было в целом неплохо, однако долго задерживаться в шпиле не стал. Главную ставку вечера он сделал на слот 17, который решил показать Жоржу. Приятели спустились на первый этаж плазы и прошли по длинному коридору в слот 17. Затем они миновали открытую кухню и попали прямиком в дэнс-зал. У входа понуро сидела Валежник в хорошей косухе. Двинув по-хозяйски приобнял ее, по ходу оценив на ощупь качество куртки, и тут вдруг понял, что девушка явно находится не в лучшей форме. «Это Жорж, мой хороший друг. Он приехал прямиком из-за границы, и я решил показать ему твое заведение». Воодушевленно начал Иван, но быстро понял, что Валежник не воспринимает его слова должным образом. Взгляд ее был отсутствующим. Глаза блуждали в пространстве. «Вон тот стол еще свободен. Садитесь». Скорее на автомате махнула Тася рукой. Журналист не сильно опечалился, ибо очень соскучился по Жоржу и хотел как следует пообщаться с ним. Пусть даже этому мешала громкая музыка. «Расскажи, что ты думаешь об этой тусовке?» «На этой тусовке чувствуется энергия молодости», — откликнулся Жорж. «Я прямо чувствую, что женщины пришли сюда сниматься. Вообще, мы с тобой будто бы спустились в Поднебесье прямиком в ад. Тебе не кажется?» Двинов был обескуражен таким ответом. Он огляделся по сторонам. Вокруг сидели десятки молодых людей. Мода последнего времени, которую они держали, была Ивану достаточно противна. Уж слишком много было там фальши. Девушки едва ли не поголовно вырядились в косухи, что в сочетании с щедро нанесенной косметикой и украшениями выглядело дико. Во всяком случае для Ивана, который косухи последний раз видел на участниках уличных рок-тусовок. Еще были популярны джинсовые куртки, опять же, вызывающие довольно противоречивые ассоциации. «Какие вокруг интересные и красочные люди!» Тем не менее, продолжал восхищаться Жорж. После чего достал дорогую сигару и мигом подкурил ее от позолоченной зажигалки. «Эй!» – нервно замахал Иван рукой. «У нас уже лет 5 как не курят в заведениях!» Жора сконфуженно потушил сигару, после чего они вышли на задний двор слот 17. Навстречу им попалась Тася Валежник, шествовавшая во главе внушительной процессии брутальных модников. Но когда девушка чуть не подвернула ногу на лестнице, именно Иван оказался тем, кто вовремя ее поддержал. Тася охотно облокотилась на него. Двинов подвел ее к двери, пропустил внутрь и проводил задумчивым взглядом волочившихся следом воздыхателей. «Это твоя новая любовница, да?» Жорж снова зажег сигару, облокотившись об опору освещения. «Нет, это здешний арт-директор, Тася Валежник», — ответил Иван. «Сначала я злился на нее из-за одного совместно проваленного дельца, но теперь считаю, что пусть лучше она всегда будет со мной искренней». «Она симпатичная», — задумчиво протянул иностранный друг. «Еще милая. И далеко не каждую девушку здесь я бы назвал милой». После курения друзья вернулись в темное чрево бара. Там все так же царил полумрак с красноватой подсветкой. Музыка грохотала громко. Порой казалось, что это какие-то адские механизмы приводят в действие некую машину. Притом машину зловещую, несущую что-то нехорошее. Может быть, даже смерть. Но Двинов после пары больших стаканов хмельного и откровенного разговора со старым приятелем настроился слишком благодушно, чтобы зацикливаться на таких деталях. Он чувствовал, что Стасе неладно, и захотел поддержать ее. Девушка уныло сидела в углу на одном из высоких стульев. Она держала перед глазами смартфон, свет от экрана которого озарял ей лицо. Такой фальшивый эффект еще часто можно увидеть, когда киногерои открывают чемоданы или сундук с чем-то блестящим. Иван с товарищем подошли к арту. Нагнувшись поближе, журналист хотел начать разговор. «Я собираюсь уже домой», — первая заговорила Валежник. «А чего так?» — тут же поинтересовался Жора. «У меня был знакомый, мы хотели с ним покурить. Но он съебался со своей бабой, и поэтому я трезвая, хотя пила сидр. Думаю, если покурю, мне станет лучше, но пока что ничего не привезли. И если в течение 10 минут не привезут, то просто поеду домой». «Какая-то я опустошенная сегодня», — заметил Двинов. «Я устала просто очень, на работе с 11 часов. А... Но вот мы сегодня потанцуем от души». «Ничего, я приду в себя и вернусь. А вы давайте, идите. Мне тут просто надо посидеть немного, прийти в себя», — посмотреть, что вообще вокруг происходит. «Мы оставим тебя», — многозначительно проговорил Иван. «Спасибо», — бодро отозвалась Тася. «Спишемся». «Хорошо», — снова мило мяукнула девушка. Затем друзья без всякого стеснения направились на танцпол, а точнее, свободное место у диджейского пульта, полученное за счет слегка отодвинутых в стороны столов и стульев. На нем уже хаотично двигалось несколько человек. Музыка продолжала все так же громко играть, нещадно заставляя тело реагировать на заданный ритм. И пока большая часть присутствующих просто пила или осмысливала иное состояние, на танцполе держалась горстка активных, жизнерадостных, либо просто отбитых типов. Иван и Жора долго танцевали. Жоре, видимо, надо было забыться, прийти в себя после жизненных стрессов. Что касается Двинова, тот вновь переживал магию танца, ведь он очень давно уже не делал ничего подобного. Когда-то музыка сильно его увлекала, но с годами он стал уделять ей катастрофически мало внимания. Сейчас же это упущение можно было с лихвой восполнить. Как же хорошо после танцев глотнуть. Двинов вновь уселся за высокий стул, который уже не казался таким неудобным. «Мне очень нравится здешняя кухня», — говорил тем временем Жорж. «Видно, что все заточено на то, чтобы даже упившиеся или одурманенные этими новомодными наркотиками юнцы могли есть и не пачкаться». Жора взял уже знакомую Двинову листовку с написанной валежник рекламой гастропанка Нечаева и громко зачитал. «Если вам тоже сложно произносить эти названия, просто назовите их порядковый номер». Затем Жорж лукаво обратился к приятелю. «Так это если я, например, перепью, и язык будет заплетаться, то все равно не стыдно будет сделать заказ». Иван взял листовку, пригляделся и понял, что данная фраза расположена в подвале описания уже хорошо знакомых ему пьядины, фиш-н-чипс и тартатен. Друзья раз за разом возвращались на танцпол. Попутно они немного отдыхали время от времени, выпивая все больше алкоголя и закусывая крафтовой едой. По залитым красным светом стенам вслед за танцорами плясали дикие тени вперемешку со световыми эффектами. Иван отчетливо помнил три вращающихся во все стороны треугольника. Воистину, дьявольский символ. Даже раскидистые растения в катках на полу, казалось, угрожающе тянут к людям свои острые побеги, будто бы заляпанные темной кровью. «Спасибо, ребята, вы танцевали лучше всех!» Аккуратно подал руку друзьям какой-то блондин, только что покинувший диджейское место. Журналист быстро понял, что, во-первых, это и есть диджей Менгеле, а во-вторых, это тот самый звукач, которого он видел в выставочном зале. Похвала польстила приятелям. За окном уже брезжил рассвет. Вечеринка окончилась, сотрудники начали закрываться, тепло прощаясь с посетителями. Коротко посовещавшись, Иван и Жора решили отправиться пешком до старого порта. Ведь автобусы не ходили. Двинов на всю жизнь запомнил, как они вдвоем шли по мосту на пути к его дому. Красные конструкции казались розовыми в лучах рассветного солнца. Хотя был уже конец мая, холодный ветерок с реки не позволял по достоинству оценить приходящее в город тепло. Ивана переполняли светлые надежды. Жора дома у Двинова сразу же занял его кровать и отключился. Журналист же решил немного поработать. Между прочим, он заглянул в твиттер к Валежник и обратил внимание на новый твит. «Оказывается, что все парни-друзья вокруг меня просто ждут момента, когда я перестану страдать. Ведь тогда они жестом супергероя подставят не только плечо, но и да». Ивану стало не по себе. Другом Валежника он себя не считал, но вполне понял ее чувства. Тем не менее, собственную игру журналист прекращать тоже не собирался.